Глава 20. «Только подпишите здесь, и можете идти», — сказала я. Ландон Фриман поставил несколько загогулин и облокотился о стойку ресепшена. Я раньше видела его в небольшом студенческом городке Истерна, когда брала дополнительные занятия. Но он на год пропал куда-то. Неудивительно, что он не узнал меня. «Во сколько закрывается это заведение?» Он неотрывно смотрел мне в глаза, сверкая сексуальной улыбкой, которую наверняка репетировал перед зеркалом с момента полового созревания. Я ручкой указала на вывеску на двери, а потом намеренно сосредоточилась на документах. «В 11. Не против, если я загляну? Мне бы хотелось сводить тебя в Red Door. Ты там бывала?» «А ты?» — с иронией спросила я. «Иногда захожу, но я загружен по 20 часов в семестр. Хочу побыстрее закончить и свалить отсюда». «Мне это знакомо», — сказала я. «Так что? Насчет выпивки?» «Какой еще выпивки?» — спросила я. «Которую я тебе куплю». Рядом со мной появился Трентон. Взял бумаги и стал их просматривать. «Если тебе нужна тату от руки, то это к Келвину, а он сегодня не работает». Ландон пожал плечами. «Мне не важно, кто это сделает. И не обязательно от руки». «Хочешь, чтобы я это сделал?» — спросил Трентон. «Да, конечно. Я видел твои работы на сайте. Круто». «Ладно, я сделаю. Только прекрати пялиться на грудь моей девушки». Я изумленно посмотрела на него. Я и не заметила, чтобы Ландон пялился на мою грудь. Запинаясь, произнес Ландон. «А если подумать, лучше тебе позвонить и записаться к Кэллу. Я занят», — сказал Трентон. Он подбросил документы в воздух, и бумаги разлетелись вокруг нас. Затем он сдвинул козырек кепки на бок, и я с полным равнодушием проследила, как он широким шагом направился в свой зал. Шел он важной походкой, которая обычно появлялась перед тем, как он затевал драку. Ландон посмотрел сперва на меня, потом бросил взгляд на коридор и вновь вернул его на меня. «Я прошу прощения», — сказала я, протягивая ему нашу визитную карточку. «Вот телефон салона. Келвин работает по средам и четвергам, только по записи». Ландон принял визитку. «А я и не знал», — пугливо улыбнулся он. Дверь зазвенела, когда он ушел, и я направилась прямиком в зал Трентона. «Что это, черт побери, было?» «Он пригласил тебя на свидание». «И что?» «И что? Да мне следовало надрать ему задницу». Я вздохнула и зажмурилась. «Трент, у меня все было под контролем. Ты не можешь отпугивать клиентов каждый раз, когда они со мной флиртуют. Для этого Кэл и нанял меня». «Он не нанимал тебя для того, чтобы с тобой флиртовали. Он нанял горячую штучку на ресепшн. Ты сам предложил мне эту работу, не забывай». «Он даже не спросил для начала, есть ли у тебя парень. Даже полный идиот начал бы с этого». «У меня все было под контролем», — повторила я. «Не слышал, чтобы ты ему отказала». Я поморщила нос. Я уклонилась от вопроса. Не могу же я отшить его прямо в приемной. Это называется профессионализмом. «Ах, вот как это называется!» Я прищурилась, глядя на него. «Ты могла бы сказать ему, что у тебя есть парень». «Значит, в этом все дело? В том, что я не разглашаю о своем новом статусе, как на митинге? Может, мне еще сделать на лбу татуировку, девушка Трентона?» Выражение его лица смягчилось, и он усмехнулся. «Я бы с радостью сделал такую татуировку в каком-нибудь другом месте». Я раздраженно зарычала и вернулась в приемную. Трентон в припрыжку побежал за мной. «Не такая уж и плохая мысль», — только отчасти шутя сказал он. «Я не собираюсь делать на себе татуировку с твоим именем», — сказала я, возмущенная тем, что он вообще допускал такую мысль. На первой неделе рождественских каникул Трентон уже набил татуировку маков ярко-вишневым цветом, а за 2 дня до Рождества добавил на ту же руку рисунки в стиле трайбл и ярко-зеленый вихрь облаков. Через неделю после Нового года я приобрела роскошную распустившуюся красную розу с желтыми акцентами. Еще немного, и я стану обладательницей замысловатого и крутого рукава. Мы уже окрестили наши сеансы болетерапией. Обычно я что-нибудь рассказывала, а Трентон набивал рисунок и слушал. Я обожала это совместное время. А еще то, что куда бы я ни пошла, со мной всегда были его восхитительные произведения искусства. Трентон сел на стойку и уперся ладонями о столешницу фирмы Формика. «Может, я как-нибудь спрячу свое имя среди твоих татуировок? А может, я разобью твою машинку на миллион кусочков?» — ответила я. «Ух ты! Да она не на шутку взбесилась!» — сказал он, спрыгивая со стойки и становясь рядом со мной. «Ну уж извини, что отвадил от тебя парня. Правда, в этом я не раскаиваюсь, лишь в том, что разозлил тебя. Но сама подумай. Я не собирался делать ему татуировку после того, как он клеился к моей девушке. Поверь, так было лучше для всех». «Прекрати так разумно рассуждать», — фыркнула я. Трентон обнял меня со спины и зарылся лицом у меня на шее. «Я уже почти не раскаиваюсь, что взбесил тебя. Ты чертовски сексуальна, когда злишься». Я шутливо толкнула его локтем под ребра, и дверь снова зазвенела. К стойке подошли Колин и Чейз. Последний скрестил руки на груди. «Тату?» — спросила я. Однако братья не были настроены шутить. Трентон ослабил объятия. «Чем можем вам помочь, парни?» Колин нахмурился. «Нам нужно поговорить с Камилой. Наедине». Трентон покачал головой. «Этого не будет». Чейз прищурился и подался вперед. «Она, черт тебя дери, наша сестра! Мы не спрашиваем твоего разрешения, Мэддокс!» Трентон изогнул бровь. «А стоило бы! Вы просто об этом еще не в курсе!» Глаз Колина нервно дернулся. «Я пришел поговорить с сестрой. Камила, выйди на улицу, быстро!» «Колин, ты можешь поговорить со мной и здесь? Что вам нужно?» Брат сердито глянул на меня. «Ты правда хочешь поговорить об этом здесь?» «О чем ты собирался поговорить?» — спросила я, пытаясь сохранять спокойствие. Я не сомневалась, что если мы выйдем наружу, кто-нибудь из братьев сорвется, и тогда драки не миновать. Безопаснее оставаться внутри. «Ты не появилась на День Благодарения. Отец сказал, что ты работаешь. Ну и ладно. Потом ты не появилась на Рождество. Твой стул пустовал и в новогоднюю ночь. Камила, что, черт побери, происходит?» — возмутился Колин. «У меня две работы. А еще я учусь. Просто так сложилось в этом году». «На следующей неделе день рождения отца», — сказал Чейз. «Тебе, черт побери, лучше там появиться». «Или что?» — сказал Трентон. «Мэддокс, это ты мне, что ли, сказал?» — фыркнул Чейз. Трентон задрал подбородок. «Ей лучше появиться или что? Что ты сделаешь, если она не придет?» Чейз облокотился о стойку. «Тогда я приду за ней». «Не придешь», — сказал Трентон. Колин тоже подался вперед. «Трент, это семейное дело», — процедил он сквозь зубы. «Тебе лучше не вмешиваться, твою мать». У Трентона на скулах заиграли желваки. «Эми, вот мое дело. И ее братья-мерзавцы, которые заявляются к ней на работу и угрожают ей. Это определенно мое дело». Колин и Чейз метнули злобные взгляды в сторону Трентона и отступили на шаг. Колин заговорил первым, как и обычно. «Камилла, сейчас же выйди с нами на улицу, или я разнесу это заведение в пух и прах и заодно поддам под зад твоему приятелю». «Я ей не приятель, а парень. И я вышвырну вас отсюда до того, как вы хоть краску на стенах поцарапаете». По другую сторону от меня вырос Келвин. Я опустила глаза и увидела, что его ладони сжаты в кулаки. «Вы сейчас заикнулись, что разнесете мой салон? И что вы сделаете?» Чейз плюнул на пол. «Боже, Чейз!» — вскрикнула я. «Да что с тобой такое?» Трентон отодвинул меня себе за спину, хотя я и не пыталась куда-то уйти. Бишоп встал рядом с Келвином, а возле него Хейзел. Она скрестила руки на груди. «Может, я и не велика ростом, но когда кто-нибудь из этих крепких парней скрутит вас, а я выцарапаю вам глаза, вы поймете, почему я здесь стою. Вот только я не хочу выцарапывать вам глаза, потому что вы братья Кэми, и мы не хотим причинять ей вред. Никогда. Потому что она наша семья, а семье вреда не причиняют. Так что возьмите с нас пример, сотрите это хмурое выражение с ваших хулиганских конопатых лиц и возвращайтесь домой. Когда остынете, позвоните своей младшей сестренке и будьте с ней милыми, если, конечно, хотите сохранить глаза целыми». «Или руки», — добавил Трентон. «Потому что если вы еще хоть раз заговорите с ней подобным тоном, я вырву эти поганые ручонки и надеру ими ваши задницы. Мы друг друга поняли?» Колин и Чейз настороженно обвели взглядом нашу импровизированную семью от Трентона до Хейзел. Мы превышали их количеством, и я видела по глазам Колина, что он не готов был влезать в драку. Чейз взглянул на меня. «Я позвоню тебе позже. Мы заслуживаем объяснения, почему наша семья разваливается на части». Я кивнула, и они оба повернулись и вышли сквозь двойные двери. Когда заработал двигатель машины Колина, я смущенно опустила глаза. «Мне так стыдно, Келвин». «С салоном все в порядке, деточка. И с нами тоже». Он вернулся к себе в кабинет, а Хейзел подошла ко мне, обвела меня руками и прижала щекой к моей груди. «Мы за тебя горой», — сказала она. Я все так же пялилась в пол, но когда поняла, что Хейзел не отступит, крепко обняла ее. Бишоп некоторое время смотрел на нас. «Спасибо», — сказала я. Бишоп изогнул бровь. «Я и не собирался драться. Всего лишь пришел посмотреть». Он удалился к себе в зал, а я усмехнулась. Хейзел отпустила меня и отошла на шаг. «Все, представление окончено. Пора возвращаться к работе». Она тоже ушла. Трентон привлек меня к себе и прижался губами к моим волосам. «В конце концов, они все поймут». Я подняла на него взгляд, не зная, что он имеет в виду. «Больше не позволю им запугивать тебя». Я вновь прижалась щекой к его груди. «Трент, они только так и умеют. Я не могу их винить». «Почему? Они же винят тебя во всем подряд. Они же не роботы, а взрослые парни. Могут сделать иной выбор. А они прибегают к тому, что знают». «Почти как вы с братьями». Я не подняла взгляда, а Трентон ничего не ответил. Наконец он сделал глубокий вдох. «Мы поступаем определенным образом не потому, что знаем лишь этот путь. Скорее наоборот. Мы ни черта не знаем, что творим». «Но вы стараетесь», — сказала я, удобнее устраиваясь у него на груди. «Стараетесь быть хорошими людьми. Многое делаете для того, чтобы стать лучше, терпеливее, отзывчивее. То, что вы можете навалять кому-то, не значит, что вы должны это делать». Трентон усмехнулся. «Еще как значит». Я попыталась, правда, слегка оттолкнуть его. Он прижал меня к себе сильнее. «Сегодня вечером приготовлю тебе говяжью вырезку с рисом», — сказала я. Трентон скорчил гримасу. «Я обожаю твою стряпню, куколка, но я больше не могу ужинать в 3 часа ночи». Я засмеялась. «Хорошо, я оставлю для тебя ужин. Запасной ключ будет лежать под камнем, который находится возле двери. Оставлю его там». «Тогда, может, в другой раз? Я обещала Оливии свозить ее в Чикен Джоуз». Я улыбнулась. Правда, я слегка огорчилась, что пропущу время с Оливией. «Подожди, ты только что сказала мне, где лежит запасной ключ?» «Да, и что?» «Значит, я могу воспользоваться им в любое время?» «Конечно», — я пожала плечами. Уголок его губ пополз вверх, а потом он и вовсе расплылся в улыбке. «На следующем бою я решил поставить на Трэвиса. Постараюсь восполнить то, что проиграл Эбби, и, может, еще немного выиграю. На следующей неделе начну искать жилье. Хочу, чтобы ты поехала со мной». «Хорошо», — согласилась я, не понимая, почему он смотрит на меня с таким серьезным видом. Я и так знала, что он копит себе на квартиру. Трентон ослепительно улыбнулся. «Это его последний бой в году. Большие бабки. Возможно, позовут какого-нибудь бывшего бойца из ассоциации ММА, как в прошлом году». «Mixed Martial Arts. Смешанные боевые искусства». «А кто был в прошлом году?» «Келли Хитон. 4 года назад он проиграл в чемпионате. Трэвис из него весь дух вышиб». Казалось, Трентон упивается воспоминаниями. «Я тогда заработал 1500. Если в этом году смогу получить столько же, тогда у нас будет жилье. У тебя будет. У меня уже есть квартира. Да, но, может, ты как-нибудь останешься на ночь и решишь больше не возвращаться к себе. Даже не мечтай. Мне нравится, что у меня есть личное пространство. У тебя и так может быть личное пространство и все, что ты пожелаешь. Я встала на носочки, обвела руками шею Трентона и поцеловала его мягкие губы. У меня уже есть все, что я хочу. Он крепко обнял меня. Брось, ты же этого хотела, сама знаешь. Спасибо, но нет. По крайней мере, в ближайшее время. На секунду Трентон помрачнел, потом подмигнул мне и взял мои ключи. Я заведу джип, скоро вернусь. Он набросил куртку и выбежал на улицу. Хейзел вышла в приемную и покачала головой. «Трентон любит тебя, Кей Биггин. По-настоящему? Никогда не видела, чтобы он делал все это для девушки», — проворковала она. Я повернулась к ней. «Как ты меня сейчас назвала?» Она улыбнулась. «Я назвала тебя подругой, стерва ты, на тагальском. У тебя с этим проблемы?» Тагальский — один из основных языков коренного населения Филиппин. Я засмеялась и слегка толкнула Хейзел. Однако с ее хрупким телосложением хватило и этого. «Нет, проблема у меня одна. Почти закончились сигареты, а на новую пачку не хочется тратить деньги». «Тогда брось курить, черт побери. Это в любом случае пошло». «Разве ты не куришь?» — спросила я. Все в салоне курили, поэтому я решила, что и Хейзел тоже это делает. Девушка скривилась. «Нет. И я ни за что бы не стала сближаться с тобой, зная это. Отвратительная привычка. Кому захочется общаться с пепельницей?» Я обхватила губами сигарету. Внутрь, дрожа от холода, забежал Трентон. «Машина прогрелась, детка!» Он вытащил сигарету из моего рта и поцеловал меня, слегка отклонив назад. Когда он отпустил меня, я повернулась к Хейзел. «Кому-то захочется!» Хейзел показала мне язык. «Приходи завтра пораньше. Начну делать тебе туннели». «Нет, не начнешь». «Начну», — чуть ли не пропела она, уходя к себе в зал. «Давай отвезу тебя в Ред. Не хочу, чтобы твои тупоголовые братцы заявились к тебе в квартиру. К тому же на улице мерзкая погода». «Там Брэзил. Да и с небольшим снегом я справлюсь». Под ногами стояла грязная жижа и дул сильный ветер, но все лучше, чем лед. А в нашем маленьком городке большинство дорог чистили неплохо. Щеки и нос Трентона раскраснелись, и он по-прежнему дрожал. «Брэзил не справится с твоими братьями», — он нахмурился. Я хихикнула и взяла свое тяжелое черное пальто и сумочку. «Спасибо, что завел для меня джип. А теперь оставайся там, где тепло». Трентон вернул мне сигарету, но сперва поцеловал. «Через неделю день Святого Валентина». «Да, ровно через 7 дней. Значит, в субботу. Хорошо для всех остальных, плохо для нас». «Возьми отгул. Ты и так работала на День Благодарения». «Я подумаю». Трентон еще постоял в дверном проеме, пока я сдавала назад, выезжая со стоянки. Домой я доехала без всяких проблем. Закрыла за собой дверь, бросила ключи на столешницу и направилась прямиком в ванную. Я с наслаждением постояла под горячей водой, но как только выключила душ, услышала пререкание Брэзила и Рейган. К тому времени, как я почистила зубы, завернулась в белый пушистый халат и вышла в коридор, их ссора переместилась к входной двери. Брэзил увидел меня и вздохнул. «Рэй, я пойду туда. Я уже сказал, что буду там, поэтому пойду». «Но у нас были свои планы. Это ненормально отменять их и идти напиваться со своими приятелями из братства. Как ты этого не поймешь?» Брэзил сдвинул кепку себе на глаза, застегнул куртку и ушел. Рейган прошла ко мне в спальню и села на кровать. Я устроилась на полу перед зеркалом в полный рост и открыла косметичку. «Какой же он козел!» — сказала подруга, стукнув кулаками по матрасу. «Он еще не созрел для серьезных отношений. Ему нужна девушка без всяких обязательств». Рейган покачала головой. «Тогда ему стоит включить Трэвиса Мэддокса и переспать со всеми подряд, пока он не встретит свою единственную, вместо того, чтобы строить отношения со мной». Я изогнула бровь. «Он не хочет, чтобы ты была счастлива с кем-то другим?» Злость Рейган сменилась грустью. «Сегодня звонил Коуди. Он переживает за состояние дорог и хочет заехать за мной перед работой. У нас, конечно, были нелепые ссоры, но я по нему скучаю». Я накрасила глаза и губы, затем включила фен. «Рэй, и чего ты ждешь?» — громко сказала я, перекрикивая шум. Она не ответила, вместо этого молча смотрела, как я сушу волосы. Когда я выключила фен, она пожала плечами. «Брэзил бросил меня примерно в это время, перед прошлогодней вечеринкой для пар. Я купила платье и рассказала всем, что он пригласил меня. И я пойду на эту чёртову вечеринку». Я недоуменно уставилась на ее отражение в зеркале. «Ты шутишь? Закрываешь глаза на поступки этого придурка из братства, чтобы пойти на вечеринку? Я уже купила платье!» — сказала она. «Тебе не понять». «Ты права, не понять». В дверь позвонили, и мы с Рейган переглянулись. «Может, это Брэзил?» — сказала она. «Колин и Чейз нагрянули сегодня в Скиндип. Чуть не подрались с Трентоном и всеми остальными». «Чёрт, думаешь, это они?» — спросила Рейган. Я встала, прокралась к двери и посмотрела в глазок. Потом закатила глаза, сняла цепочку и открыла дверь. На пороге стоял Коуди, одетый в шерстяное пальто, шарф, перчатки и теплую кепку. «Ты что здесь делаешь?» — спросила Рейган, выходя в гостиную. «Рэй, на улице погода совсем дрянь. Думаю, тебе не стоит самой садиться за руль. И тебе, Кэми». Подруга опустила глаза. «Я еще не собралась на работу». Коуди упал на диван. «Я подожду. Машину выключать не стал, чтобы там было тепло». Рейган подавила улыбку и умчалась в свою комнату, захлопывая дверь. «Я минут 20 назад вернулась домой», — с ухмылкой сказала я. «Там не так уж плохо». «Шш», — произнес Коуди. «Ей это не обязательно знать». «А ты не промах», — проговорила я, возвращаясь в спальню.